12 глава. Утренний Лампанг встретил их хорошей погодой и блистательными храмами. Стояла половина 9 утра, когда Мин заехал в город и понял, что пора будить спящего всю дорогу пассажира. Тот не проснулся, даже когда он остановился на одной из автозаправок, чтобы наполнить бак бензином, а себя кофе. Никогда прежде Мин не видел, чтобы кому-то удавалось так крепко заснуть в машине. «Эй, проснись и пой!» Он коснулся чужого плеча аккуратно, несмотря на столь театральные слова. В ответ тело по соседству извергло недовольное бурчание, а лицо сморщилось и походило на Кхуэн, отчего Мин не сдержал легкого смешка, когда Лайт двинул шеи, из его рта вылетел протяжный стон, свидетельствующий о том, что длительный сон в сидящей позе все же имел за собой неприятные последствия. «Ай, моя шея!» — прохрипел Лайт, разлепляя глаза, и первые секунды растерянно разглядывал вид за окном, а после все же взглянул на него. «Мы что, уже приехали?» «Надеюсь, ты отлично отдохнул за эти 8 часов?» Мин попытался сделать серьезное выражение лица. Даже учитывая ночное бодрствование и долгое пребывание за рулем, он получил от этого своего рода удовольствие. Ему не впервой пришлось не спать всю ночь, но обычно он проводил это время в шумных заведениях, но на сей раз он получил возможность остаться наедине со своими мыслями, чего часто избегал, чтобы туда случайно не забралось ничего лишнего. Несмотря на усталость, сейчас Мин чувствовал себя куда свободнее, чем выспавшимся в стенах особняка. «Я проспал всю ночь?» «Прости, правда, не собирался. Тебе, наверное, было жутко скучно. Следовало меня разбудить. Ага, чтобы ты упал, как труп в руки семьи. Да ты и спал, как убитый. Но раз проснулся, наконец, говори, куда ехать дальше. Я все же устал». После очередной порции извинений Лайт стал показывать дальнейшую дорогу, которая заняла около 30 минут. Дома, магазины и храмы в Лампанге сохранили свой традиционный стиль, история города не стерлась бесследно. Машина заехала в одну из небольших улочек, где находилась от силы домов 20, и Мин припарковался у нужного Лайту. Наконец-то выдохнул он. Раньше ему не доводилось столько часов подряд проводить за рулем, он потянулся, разминая руки и шею. Но прежде чем смог немного поиздеваться над Лайтом, тот выскочил из салона. А ведь еще 20 минут назад не затыкался и извинялся, а теперь даже не попрощался с ним. Что за неблагодарность? Но тут Мин заметил девочку, которая выбежала из дома и тут же кинулась в руки Лайту. Наблюдая за чужим семейным моментом, он почувствовал дискомфорт. Может, лучше молча уехать прямо сейчас? Он уже раздумывал снова завести машину, как Лайт выпустил девочку из объятия, вернув ее на пол и, крепко взяв за руку, последовал с ней к нему. Пришлось открыть окно. «Познакомься с моим другом, его зовут Мин, а это Прим, моя младшая сестра», — представил их он. Девчушка доставала Лайту буквально до груди, ее едва было видно из окна автомобиля, поэтому пришлось открыть еще и дверь. «Пи, Мин, спасибо, что привез брата», — улыбаясь ярче солнца, весело защебетала девочка. «Мне не оставили выбора», — ответил он, стараясь сообразить, как себя вести. У него было мало опыта общения с детьми после того, как он сам вышел из этого возраста. Дети, по его мнению, достаточно надоедливые создания, однако от девочки, как и от ее старшего брата, исходила схожая позитивная энергетика. На первый взгляд, внешне она совершенно не походила на Лайта, но все же что-то в чертах ее лица отчетливо указывало на их родство. «Пи, а твой друг останется с нами?» — спросила Прим. Лайт не успел ответить, это сделал он сам. «Нет, я лишь доставил его к вам. Какая тут есть неплохая гостиница, чтобы я поспал, прежде чем вернуться обратно?» «Думаешь, после всего я позволю тебе так просто уехать?» — протестующе воскликнул Лайт. «Ты можешь остаться здесь. Поешь и поспишь у нас, да и мама захочет поблагодарить тебя. Ты приехал провести время с семьей, так что начал отнекиваться он, ведь поступившее предложение совершенно не вписывалось в его планы. «Я и проведу, ты никому не помешаешь, так даже лучше. Будет круто», — заверил Лайт. Девочка вдруг схватила Мина за руку и потянула из машины. Он, конечно, чаще всего был груб и холоден с людьми, но разве мог безжалостно оттолкнуть ребенка? «Пи, Мин, пошли с нами, мама придет в восторг, когда увидит брата. Она ведь все равно наготовила целую гору еды в честь праздника, даже не ожидая его». Он бросил взгляд на Лайта, пытаясь безмолвно передать, чтобы тот помог и забрал сестру. Но парень хитро улыбнулся и пожал плечами, после чего зашел в дом, оставив Мина наедине с девочкой, которая не теряла решительности и продолжала тянуть его за руку. Пришлось подчиниться. Ладно, он поест с ними, а потом найдет повод уехать. Ему здесь не место. Его привели в тайский дом на сваях. Небольшой, уютный, пропитанный историей, большое количество окон и дверей, небольшая терраса снаружи и множество традиционных вещей, что говорило о том, что дом принадлежит старшему поколению. И все же он не был лишен необходимых удобств. Когда они разулись и ступили в центральную комнату, служившую гостиной, им навстречу вышла женщина, которую Мин мельком видел со спины в день знакомства с Лайтом. Теперь же он мог рассмотреть ее лучше. Женщине было около 50, однако она выглядела свежо и опрятно, с миловидной внешностью и добрым выражением лица, прямо как у докторишки. «Дорогой, как ты здесь оказался?» — удивленно произнесла она, и, как ее дочка ранее, без задней мысли кинулась в руки сыну. В сердце Мина что-то ёкнуло от этого беззастенчивого проявления материнства. Захотелось уехать. Прямо сейчас. Но он прирос к месту, в очередной раз став вынужденным свидетелем семейной идиллии. «Решил устроить сюрприз», — прошептал Лайт, утыкаясь подбородком в женское плечо и вдыхая запах матери. «Это лучший подарок, хотя не у меня ведь день рождения. Я так рада, что ты приехал». Женщина вырвалась из сыновьих объятий лишь для того, чтобы взять его лицо в ладони. Она смотрела на Лайта так, словно не могла на него наглядеться, пока их не прервала Прим. «Ма, брат привел с собой друга». Мин и не заметила, что до сих пор держит девочку за руку и мигом разжал ладонь, но та и не думала отходить от него, а продолжила стоять рядом. «О, простите, совсем растерялась от такой неожиданности. Лайт, кто твой друг?» Женщина утерла выступившие на глазах слезы и тепло улыбнулась ему. Однако Мину жутко хотелось стереть эту улыбку. Он не мог смотреть на лицо, ставшее двойником другого, которое он старательно стремился забыть. «Это Мин. Вот кого ты должна благодарить. Я пропустил автобус, и он привез меня сюда», — пояснил Лайт. «Ох, так мило с твоей стороны. Спасибо тебе. Надеюсь, ты останешься с нами отпраздновать. Мне тоже приятно познакомиться, но правда мне лучше. Мам, он был за рулем всю ночь и теперь хочет остаться в отеле, чтобы поспать и после уехать обратно». Интонация Лайта напоминала детскую, будто он ябедничал матери о непростительном поступке своего одноклассника. «Нет, о таком и речи быть не может. Ты никуда не поедешь, сынок. Останешься у нас сколько нужно. Мы рады друзьям Лайта, тем более ты так выручил его». Женщина подошла к нему и мягко дотронулась до плеча. «Я никого не предупредил о своем отъезде», — продолжал настаивать Мин. Хотя, конечно же, он никому и не обязан был что-то говорить, да и беспокоиться особо дома никто не будет, но он просто пытался выбраться отсюда. «Мин — сын доктора Ван Грата», — зачем-то вставил Лайт. «Ты — сын Равита?» Ему было странно слышать, как кто-то называет отца по имени, без вежливых обращений. Он скованно кивнул. «Неудивительно, что ты такой красавец, похож на Равита в его возрасте». Сравнение с отцом никогда не прельщало, но Мин все же выдавил вежливую улыбку. «Ваша семья так помогла Лайту, так что тебе всегда здесь рады». В итоге его взяли в плен две женщины, маленькая и большая, и посадили за стол на террасе, откуда открывался вид на лесные массивы и водопад вдалеке. Мин наблюдал за тем, как мать Лайта выносит торт, а девочка поет поздравительную песню. Он проголодался, поэтому с благодарностью приступил к трапезе. Семья переговаривалась между собой, делясь друг с другом последними новостями, так что Мин молча поглощал том-ям и думал о том, что нужно скорее откланяться. И тут Прим, которая на секунду выбежала из-за стола, вернулась с небольшим свертком и вручила его брату. «Твой подарок». Поцеловав сестру в щеку, Лэт развернул его и достал оттуда сверкающий кулон в форме гитары. «Я хотела купить с барабанами, но здесь нигде не нашла. Мне и так нравится. Спасибо». Следовало ли ему вручить теперь свой подарок? Но сумка осталась в автомобиле, и он же не побежит так же нетерпеливо за ним, как эта маленькая девочка. И тут внимание присутствующих перескочило на него. «Мне жаль, если Лайт потревожил ваш с отцом покой», — извинившись, женщина посмотрела на него, а он, в свою очередь, на Лайта. Сын рассказывал матери, какое гостеприимство он проявил к нему в первое время. Для меня это стало неожиданностью, осторожно подбирал слова Мин. Отец не предупредил, что у нас кто-то остановится. Обычно у нас не бывает гостей. Нам понадобилось время, чтобы найти общий язык, но теперь мы друзья, да? — улыбнулся Лайт. Отлично. Значит, докторишка умолчал о похищении и его добродушии поначалу. Видно, не хотел расстраивать женщину. «Пи, Лайт, а ты остановился в большом доме?» — поедая десерт, спросила девочка. «Прим, неприлично задавать такие вопросы», — цокнула на нее мать. «Да, он очень большой и красивый. Когда я туда приехал в первый раз, даже рот открыл от этого великолепия. Мин свидетель», — шутливо раздразнивал сестру Лайт. «Было такое. Не придумал он ничего лучше. Обычно Мин знал, каких слов от него ждут. Эта же обстановка была для него непривычной. Он даже на невыносимых светских приемах чувствовал себя и то больше в своей тарелке. Может, потому что привык быть окруженным тем, что его душило. «А я смогу прийти в гости, когда мы вернемся в Бангкок?» — задала еще один вопрос Прим и посмотрела на Мина таким взглядом, что у него язык прирос к небу. Она не понимала, о чем просит. Девочка еще обладала той самой магией, которая не позволяла допустить, что такие места, как его дом, на самом деле самые страшные. Они большие и холодные, и в них одиночество куда сильнее хватает когтями. Любой большой особняк казался ей замком, ему тюрьмой. Она мечтала о принцессах и принцах, не задумываясь, какие жертвы стоят за этими титулами. «Прим, не наглей», — вмешался Лайт. «Я тоже хочу жить в замке, Пи», — насупилась девочка. «Поверь, там не так хорошо, как ты себе воображаешь. Такие же стены, как и в остальных домах, только их гораздо больше», — заверил ее Мин. «Ты же останешься с нами, Пи Мин. Я покажу, какие тут леса. Мама не разрешает мне гулять одной, но с вами отпустит. Правда?» «Хорошо, вымогательница. Но сначала дай нашему гостю отдохнуть. Он всю ночь не спал». «Вы не обязаны себя утруждать, я могу поехать домой сейчас, после еды чувствую себя намного бодрее». Мин придал себе самый энергичный вид, на который был только способен. «Не выдумывай. Вы с Равитом терпите моего сына, а я должна тебя так отпустить? А вдруг ты попадешь в аварию? Нет, ты останешься здесь, никто из нас тебя не отпустит, правда?» Женщина посмотрела на своих детей, и те вдвоем синхронно кивнули. «Прим, отведи их в комнату, которую я приготовила, а я пока уберу со стола». Девочка повела Мина и Лайта в заднюю часть дома, в небольшую комнатку, в которой хватало места лишь для небольшой кровати, кресла и шкафа. «Поспи, а я пока помогу маме», — сказал Лайт, плюхнувшись в кресло, когда Прим оставила их. Мин тем временем продолжил стоять в дверях. «Зачем ты это делаешь?» «Делаю что? Приглашаешь меня остаться?» «А почему нет? Мы беспокоимся, я ведь и правда выдернул тебя из дома». «Тут вообще неплохо. Можем погулять. Вокруг много красивых мест. Или у тебя какие-то планы в Бангкоке на выходные?» Четких планов у Мина не было. Но как же объяснить докторишке, что ему тяжело находиться с такими, как они, счастливой настоящей семьей? «Ты хочешь сделать меня своим водителем и на обратном пути? Вот в чем дело», — съязвил он вместо этого. «Ну, ты ведь уже здесь. Почему бы и нет?» Лайт лишь пожал плечами. «Разве ехать вдвоем не веселее, чем тащиться назад одному? Так что послезавтра сможем уехать вместе». «Ага, наша совместная дорога была безумно веселой, а твое сопение и вовсе превратило все в вечеринку», — напомнил он. «Клятвенно обещаю, что на обратном пути буду развлекать тебя все время. Ни за что не засну». Лайт встал и, подойдя ближе, взял его за запястье. «Что ты делаешь?» — непонимающе посмотрел Мин на парня. «Скрепляю обещание». И Лайт сжал его руку в кулак и ударил им по своему. «Будда, как по-детски, спасибо, что хоть не скрестил их мизинчики. А теперь спи». И с этими словами вышел из комнаты. Оставшись один, Мин потер виски и рухнул на кровать. Как он вообще попал в такую ситуацию? Хотя выехать за пределы Бангкока оказалось не такой уж и плохой идеей. Пронесшиеся за окнами машины виды Лампанга приглянулись ему, и, может, удастся проветрить голову вдалеке от сковывающей атмосферы дома. Родные Лайта вели себя радушно и, кажется, искренне, когда просили его остаться. Без фальшивых улыбок и гостеприимства, только из-за формальности. От усталости Мин не заметил, как уснул. Он проснулся, когда почувствовал, как что-то упирается ему в руку. Открыв глаза, он увидел перед собой маленькую девочку, которая стояла к нему вплотную и тыкала пальчиком в плечо. От неожиданности Мин отпрянул. «Сколько времени?» 3 часа дня. Мама просила тебя не будить, но мне так скучно, пока они с братом заняты. А Пимин так может до самого вечера проспать, а если стемнеет, мама меня не отпустит с вами погулять. Да и что ты будешь делать ночью, если проваляешься весь день?» В словах Прим была логика. Он проспал около 4 часов, и в целом этого хватило, чтобы немного прийти в себя. Тут дверь очень тихо открылась, и голова Лайта выглянула из нее. Когда тот увидел рядом с Мином младшую сестру, он нахмурился и зашел в комнату. «Мы ж тебя просили не будить его. Почему ты такая вредная?» На возмущение брата Прим обвела руки вокруг его талии, когда он встал с кровати. «Пимин, я ведь правильно поступила, что разбудила тебя, да? Скажи брату». Девушки нередко липли к нему, устроили из себя ранимых и невинных, тем самым давая повод проявить себя защитником. Это всегда раздражало, поскольку ничьим защитником он быть не желал, но сейчас, когда его обнимала эта маленькая девочка, Мин почувствовал себя странно хорошо. «Все в порядке, не кричи на нее, я немного поспал, мне хватило». Прим отлип не от него, ему некомфортно. Мин уже понял, что отношения между старшим братом и младшей сестрой были из рода тех, в которых постоянно спорят, но все равно души друг друга не чают. «Не завидуй. Может, я хочу, чтобы Пимин стал моим парнем?» — смело воскликнула Прим. От заявления 11-летней девочки Лайт захохотал. «Ты еще мала для него, да и очередь там большая, тебе не угнаться», — нагло осадил парень сестру. «Пимин, это правда?» «Поверь, я плохой парень, Нонг Прим, и тебе рано о таком думать, в этом я согласен с Лайтом». «Нет, ты хороший и красивый». «Спасибо, ты тоже. И все же я старова для тебя». Девочка скорчила кислую гримасу и с ней же убежала, хлопнув дверью. «Не обращай на нее внимания, она всегда такая. Подуется и через 5 минут снова прибежит», — заверил его Лайт. «Так, раз я проснулся, какие планы? Если ты не против, можем пойти погулять с твоей новой поклонницей. Я и так сдерживал ее последние 2 часа, но стоило мне отвлечься, она все-таки добралась до тебя». «Поскольку ты затащил меня сюда, то теперь обязан развлекать. Правда, мне бы во что-то переодеться. Возьми что-то из моих вещей», — беззаботно махнув рукой, отозвался Лайт. «Тебе не кажется, что у нас с тобой разный размер? У меня много вещей оверсайз, и даже для тебя они будут велики». Парень вытащил из сумки несколько футболок. «Выбирай». Лайт показал ему, где ванная комната, и Мин принял душ, окончательно взбодрившись, и облачился в одолженную одежду. Когда он вышел в гостиную, Прим снова была в хорошем настроении и уже смеялась над рассказом брата. «Все, как и говорил докторишка». Мин завидовал такой легкости перемен. Его семья отличалась постоянством обид. «Ты готов?» — спросил Лайт, когда заметил его. «Да». Он увидел небольшую корзинку на столе. «А это для чего?» «Мы решили устроить пикник. Мама занята и не может пойти, зато мы заберем Прим, чтобы она не отвлекала ее». Мин никогда в жизни не ходил на пикники. Его жизнь прошла в шумном Бангкоке и заграничных городах. Даже в детстве с родителями он посещал скорее выставки и театры, чем выбирался на природу. Что ж, благодаря Лайту он приобретет новый опыт. Он кивнул и последовал за оживленной девочкой и Лайтом, тащившим корзинку и остальные вещи. Местные пейзажи оказались очень живописными. Они гуляли почти 1,5 часа, прежде чем осесть в уютном уголке возле ручья, откуда доносилось журчание водопада. Для Мина стало очередной неожиданностью, что пока они гуляли, у него не возникло натянутости или желания поскорее сбежать. Может, потому что Прим постоянно что-то восторженно щебетала, или потому что Лайт делился воспоминаниями о временах, когда приезжал сюда. «Сфотографируешь нас?» — попросил парень. Лайт умудрился нагнуться так, чтобы Прим сумела взобраться ему на голову и сесть на плечи. Довольная своим положением, девочка ярко улыбалась и позировала. «А теперь селфи втроем», — скомандовала она, и Мину пришлось подчиниться, встав в кадр и сделав еще несколько фото. «Я больше не выдержу, ну и тяжелый ты стала за последний год», — пожаловался Лайт через некоторое время, снимая сестру с плеч. «Как ты смеешь говорить девушке о ее весе? Может, поэтому ты и одинок, Пи?» — возмутилась Прим, а Лайт закатил глаза. «Уверена, Пимин никогда такое не говорит, поэтому он популярен». «Ты невозможна», — качал головой Лайт. «Так, а теперь я сфотографирую вас вдвоем. Давайте». Девчушка выхватила из рук телефон и подтолкнула Мина в сторону брата. Они встали рядом. Обычно он редко улыбался, а искренне для фото и того реже, но сейчас сделал попытку. «Пи, обними его», — приказала девочка, и прежде чем Мин успел запротестовать, чужая рука обвела его за плечи и притянула к себе. Лайту пришлось встать для этого на носки. Когда он потом просматривал эти фотографии, то кое-что заметил. Прим достаточно четко запечатлела момент, когда Лайт притянул его и ярко улыбался в камеру, а он сам, повернув голову, смотрел на парня со смесью напряжения и недоумения. Он готов был откусить себе язык за эту мысль, но это выглядело мило. Когда они вернулись обратно в дом, уже успело порядком стемнеть. Остаток времени Мин провел за просмотром фильмов с семьей Лайта. Ближе к 10 вечера Прим заснула на диване, и мать на руках отнесла дочь в спальню, а вернувшись, спросила: «Кровать в той комнате слишком тесна для двоих. Давайте я уступлю вам свою. Там она больше», — обеспокоенно предложила женщина. В детстве Мина упорно обучали правилам хорошего тона, хоть он и начал ими пренебрегать, когда вырос. Но выгонять Хун Нари, так звали мать Лайта, из ее комнаты он точно не мог. «Нет, что вы, я посплю на полу или здесь, на диване. Ма, и правда, не нужно, мы с Мином разберемся сами», — заверил ее Лайт. «Надеюсь, ты проследишь за тем, чтобы наш гость не спал на полу». С этими словами женщина двумя пальцами указала сначала на свои глаза, а потом на сыновья, давая понять, что проследит за этим. В итоге она тоже вскоре ушла к себе, и Мин с Лайтом остались вдвоем и досмотрели фильм до конца. С второй попытки он таки узнал финал «Паразитов». «Ну что, готов спать?» — спросил парень, когда на экране шли титры. «Сперва возьми. Вот». После их прогулки Мин забрал из машины сумку и все дожидался подходящего момента. Тянуть дальше не имело смысла. «Что это?» «Давай без тупых вопросов, окей?» — не выдержал он. Лайт открыл пакет и увидел диски. «Я вспомнил, что у тебя нет последнего обновления». «Спасибо». Лайт вдруг обнял его, как ранее обнимал сестру и мать. Обнял, не раздумывая ни секунды и не сомневаясь. «Не стоило, правда, это уже какой по счету презент от тебя?» «Ну, на фоне бесплатных водительских услуг и драгоценного сна, видеоигры — сущая ерунда. Кто бы мог подумать, что ты можешь быть таким внимательным? Зря прикидываешься засранцем, на самом деле ты милый парень. Теперь понимаю, почему ты так успешен в этих любовных играх». В душе Мин захохотал. Прилагательное «милый» в его сторону никому не могло взбрести в голову, но этому ненормальному розововолосому музыканту-докторишке снова удалось выделиться. «Теперь пойдем спать», — добавил Лайт, наконец покончив с комплиментами. «Думаю, я смогу уснуть здесь». Наглая ложь. Ведь Мин привык к удобствам и уединению, но одну ночь как-то переживет. «Тут с утра очень светло, да и все будут ходить туда-сюда и не дадут тебе нормально поспать. Пошли!» — не унимался Лайт. Перспектива спать на полу Мину не нравилась еще больше, но он промолчал и пошел вслед за парнем в комнату, где спал днем. Но вместо того, чтобы начать стелить спальное место на полу, Лайт достал из шкафа еще одну подушку и кинул на кровать. «Можно попробовать уместиться вдвоем?» «Предлагаешь спать вместе?» Он вспомнил о том, как случайно заснул в комнате Лайта после похода в клуб. «А ты хочешь лечь на полу?» — в ответ Мин промолчал. «Вот и я о том же. Лучше потеснюсь с тобой на кровати». Каждый раз беззаботность и легкость Лайта в некоторых вопросах поражала. Неужели тот не чувствует ни капли странности в том, что два взрослых парня будут спать в одной постели? Но Лайт уже прыгнул на кровать и, прижавшись к самому ее краю у стенки, освободил Мину место и, хлопая рукой по простыне, приглашал его. «Ты никогда не спал с друзьями или что?» Из других уст вопрос прозвучал бы похабно. Мин спал со многими людьми и при разных обстоятельствах, но ни одного из них он не называл бы другом. Да и не спали они совсем, если уж быть точным. А для тебя такое привычно? Бывало разное в школьное время, моментально ответил Лайт. Ложись ты уже. Докторишка очень быстро заснул. Мин понял это по ровному дыханию, которое уже слышал вчера в машине. Он тоже закрыл глаза и попытался уснуть. Но внезапно Лайт заворочился, повернулся к нему и мало того, что уткнулся ему в плечо, так еще и положил на него руку и ногу. Следовало спать на полу. Ему было жарко, тесно, неудобно, и все же он не двигался. Раздумывал. Чувствовал бы он себя так же странно, окажись в такой ситуации с Марой или Бестом? Конечно же, нет. Мара бы изначально не легла с кем-то в кровать без грядущей на то перспективы получить от этого удовольствие. Подруга любила комфорт даже больше него, а сентиментальности в ней было меньше, чем добропорядочности. А Бест же парень простой и понятливый, и за прошедшие студенческие годы их группа несколько раз выезжала на различные мероприятия, где в итоге приходилось ночевать вместе, и Мин всегда четко очерчивал свои границы. Да и представь себе ему случай спать с Бестом в одной кровати, он бы не мучился от бессонницы и роя мыслей, и уж точно не искал бы в действиях друга скрытый смысл. Тогда почему, черт возьми, он сейчас так странно себя чувствует? Не доверяет Лайту? Но при чем здесь вообще доверие? Он ведь убедился, что тот не внебрачный сын отца, что не метит на его место, что переезд в особняк — непродуманный замысел, а случайность, что ему еще требовалось от этого парня, чтобы успокоиться. Но вдруг то, что иногда проскальзывает между ними, вовсе не чувство вины после похищения. Могло ли это быть чувство иного рода? Мин умел забывать о скованности и неловкости, поэтому такие мысли выходили за координаты его вселенной. Но сейчас стоило признать, близость докторишки сковывала. В том самом смысле, когда в отношения двух людей вмешиваются чувства. Да, со временем он признал, что Лайт нравится ему как личность, во многом противоположно ему самому, но с которой их объединяли общие интересы. Парень помог ему, хотя он того не заслуживал, был с ним мил, открыт и доброжелателен, несмотря на первоначальную грубость в его сторону. Однако эти ощущения не имели никакого смысла, даже учитывая случившееся дружеское перемирие. Поэтому Мин снова закрыл глаза и собирался доказать себе, что в этой симпатии нет ничего предосудительного. Они друзья, и он должен уснуть, чтобы перестать слышать собственное громко бьющееся сердце и чужое дыхание у самого уха. Близость может волновать, пусть и самая неуместная близость. Он привык контролировать себя, он сможет выдержать еще раз, как выдерживал день изо дня, всю свою жизнь».